реке плыла. Берег левый, берег правый вновь к себе манит. Ведь по жизни переправы тянут как магнит. А жизнь моя как будто карусель, парнишку непутевого. Шумит, бурлит веселая купель, льется прямо в будущее с прошлого. А жизнь моя сплошной водоворот, полоса то черная, то белая. За поворотом новый поворот, там ждет меня девчонка. Путь всегда. Может, кто-то и осудит жизнь, мол, на бегу. Но любовь меня там будет ждать на берегу. А жизнь моя как будто карусель, парнишку непутевого. Шумит, бурлит веселая купель, и льется прямо в будущее с прошлого. А жизнь моя сплошной водоворот, полоса то черная, то белая. За поворотом новый поворот, там ждет меня девчонка. Из прошлого. А жизнь моя сплошной водоворот, полоса то черная, то белая. За поворотом новый поворот, там ждет меня девчонка загорелая.